Глава 52. Поехали играть в настольный теннис. «Я состою в маленьком частном клубе на Виктории», — сказал он. «Я 1000 лет в теннис не играла». И Фемилу вспомнила, что всегда хотела его обыграть, пусть он и чемпион школы, а теперь вот Обинза приговаривал с подначкой. «Попробуй дать больше стратегии и меньше силы. Страсть ни в какой игре не помощник, что бы там ни говорили. Попробуй стратегию». За руль он сел сам, завел мотор, включилась и музыка. Брекет, Йори-Йори. «О, обожаю эту песню», — сказала она. Он сделал погромче, и они стали подпевать вместе. Был в той песне задор, ритмическая радость, такая безыскусная. Она придала воздуху легкость. «А, ты совсем недавно вернулась, а уже поешь ее так здорово!» Я первым делом разобралась, что к чему в современной музыке. «Такая она интересная, вся эта новая музыка!» «Да, верно. В клубах теперь играют нигерийскую». Она запомнит этот миг. Сидеть рядом с Обинзе в его рейндж-ровере, увязшим в потоке машин, слушать «Йори-Йори». «Твоя любовь мне сердце заставляет, Йори-Йори. Никто не может так тебя любить, как я». Рядом с ними блестящая «Хонда» последней модели, а впереди древний «Датсун», которому на вид лет 100. После нескольких партий в теннис он выиграл все, беспрестанно в шутку над ней насмехаясь. Они пообедали в ресторанчике, где были одни, если не считать дамы, читавшей газету у барной стойки, управляющий, кругленький человек, на котором едва не лопался плохо сидевший черный пиджак, часто подходил к их столику и приговаривал: «Надеюсь, все в порядке, Са? Очень рад вас снова видеть, Са. Как работа, Са?» И Фемилу склонилась к Обинзе и спросила: «В какой момент пора сблевнуть?» Он бы не подходил так часто, если б не думал, что мною пренебрегают. «Ты на этот свой телефон подсела?» «Прости, слежу за блогом». Ей было расслаблено и счастливо. «Знаешь что? Тебе надо писать туда». «Мне?» «Да, я тебе дам задание. Может, про опасности молодости, красоты и богатства?» «Я бы с удовольствием написал на тему, с которой могу лично отождествляться». «Может, о безопасности? Хочу сделать материал по безопасности». «У тебя какой-нибудь личный опыт с 3-м материковым мостом есть? Кто-то мне рассказывал, как уезжал поздно из клуба и возвращался на материк, и на мосту у них пробило колесо, но они продолжили ехать, потому что останавливаться на мосту очень опасно». «Ефем, я живу в Лекки и по клубам не хожу, уже нет». «Ладно», — она снова глянула на телефон. «Мне просто нужны новые живые материалы, почаще». «Ты отвлекаешься». «Ты знаешь Тунде Разака?» «Кто ж не знает, а что?» «Хочу интервью с ним. Хочу начать еженедельную рубрику «Лагос по местным меркам» и начать с самых интересных людей». «А что в нем интересного? Что он лагосский плейбой, живущий на папины деньги, каковы и происходят из монополии на импорт дизеля, какова имеет место благодаря связям семьи с президентом? Он еще и музыкальный продюсер, и, похоже, чемпион по шахматам. Моя подруга Зимая знает его. Он только что ответил ей, что даст мне интервью только при условии, что я позволю ему угостить меня ужином». «Наверное, где-то видел твою фотографию». Обинзе встал и отодвинул стул с силой, удививший Ефемилу. «Этот парень — дрянь». «Веди себя прилично», — сказала она, веселясь. Его ревность ее порадовала. По пути к ней домой он снова включил «Йори-Йори», и Ефемилу раскачивалась и размахивала руками к немалой потехе Обинзе. «Я думал, твой Чепмен безалкогольный», — сказал он. «Хочу другую песню поставить. Она мне напоминает о тебе». Послышалось «Оби-му-о», «Оби-вона», и Фемилу сидела неподвижно и молча, а слова песни звенели в воздухе. «Такого чувства я раньше не знал, и я не дам ему умереть». Когда мужской и женский голоса пели на Игбо, Обинзы пел с ними, отвлекался от дороги и смотрел на Ефемилу, будто сообщал ей, что это на самом деле их разговор между собой. Это он зовет ее красавицей. Это они именуют друг друга настоящими друзьями. «Нваньи ома, нвоки ома, ома лича нва, эзигбо ойим-о». Высаживая ее, он склонился поцеловать ее в щеку, не решаясь подходить слишком близко или обнимать, словно боясь поддаться притяжению. «Можно тебя завтра повидать?» — спросил он. Она сказала «да». Они отправились в бразильский ресторан у лагуны, где официант таскал шампур за шампуром, унизанные мясом и морепродуктами, пока Ефемилу не сказала Обинзе, что ее сейчас стошнит. На завтра он спросил, не отужинает ли она с ним, и отвез ее в итальянский ресторан, где чрезмерно дорогая еда показалась ей пресной, а официанты при бабочках, унылые и вялые, наполнили ее призрачной печалью. По пути назад они проехали через Оба-Ленде, столы и лотки вдоль оживленной дороги, огоньки лоточников мерцали оранжевым. И Фемилу сказала: «Давай остановимся и купим жареных бананов». Обинзе нашел местечко чуть подальше, перед пивным баром, и втиснул машину. Поприветствовал мужчин, выпивавших на скамейках, вел себя легко и душевно, и они салютовали ему в ответ: «Шеф, двигай себе, приглядим за машиной». Торговка жареными бананами попыталась уговорить Ефемилу купить и жареного сладкого картофеля. «Нет, только банан». «Может, акару? Вареный горох и лук на пальмовом масле. Тетенька, вот только сделала, очень свежие». «Ладно», — сдалась Ефемилу, — «положите 4». «Зачем ты покупаешь акару, если тебе не хочется?» — весело спросил Обинзе. «Потому что это настоящее предпринимательство. Она продает то, что сама изготовила. Она не продает ни места изготовления, ни производителя своего масла, ни имя человека, толокшего горох. Она просто торгует тем, что сделала сама». В машине она открыла замасленный пластиковый пакет с бананами, сунула маленький, безупречно пожаренный желтый кусочек в рот. «Это гораздо лучше той фигни, с которой масло капало. Я ее едва смогла доесть в ресторане». «И да, отравиться невозможно, потому что жарко убивает микробов», — добавила она. Он смотрел на нее, улыбаясь, и она спохватилась, слишком много треплется. Это воспоминание она тоже сбережет. Оба-Ленде ночью, озаренный сотней маленьких огоньков, шумные голоса пьяных, раскачка здоровенных бедер бандерши, прошедшей мимо их машины. Он спросил, можно ли с ней пообедать, и она предложила новое непритязательное место, о котором была наслышана. Там она заказала сэндвич с курицей, а затем пожаловалась на человека, курившего в углу. «Как это по-американски — жаловаться на дым?» — сказал Обинзе, и она не смогла разобрать, упрекает он ее или нет. «Сэндвич подадите с картошкой?» — спросила Ефемилу у официанта. «Да, мадам». «У вас настоящая картошка?» «Мадам». «У вас картошка замороженная импортная, или вы режете и жарите местную?» У официанта сделался обиженный вид. «Импортная замороженная». Официант удалился, и Фемилу сказала: «Это замороженная гадость на вкус». У него не уместилось в голове, что ты правда просишь настоящей картошки, — иронично отозвался Обинзе. Для него настоящая картошка — отсталость. Не забывай, это наш новый мир среднего класса. Мы еще не завершили первый круг благоденствия и не вернулись к началу, к питью молока из коровьего вымени. Всякий раз высаживая ее, он целовал Эфемилу в щеку, они тянулись друг к другу, а затем отстранялись, чтобы она могла произнести «пока» и выбраться из машины. На пятый день, когда он подвез ее к родному кварталу, она спросила: «У тебя презерватив найдется?» Он какое-то время молчал. «Нет, презерватива у меня не найдется. Ну, я купила пачку несколько дней назад». «Эфем, зачем ты это говоришь?» «Ты женат, у тебя ребенок. А нас припекает друг по другу. Кого мы обманываем всякими целомудренными свиданиями? Надо уже покончить с этим». «Ты прячешься за сарказмом», — сказал он. «Ах, как это возвышено с твоей стороны!» Эфемил усердилась. Не прошло и недели с их первой встречи, а она уже сердилась. Бесилась даже, что он высаживал ее из машины и отправлялся к своей другой жизни, настоящей жизни, которую она не может себе даже представить в подробностях. Не знает, на какой кровати он спит и с какой тарелки ест. С тех пор, как начала вглядываться в прошлое, она воображала отношения с ним, но лишь в поблекших картинках и смутных очертаниях. И вот теперь, в этой осязаемости его рядом, при серебряном кольце у него на пальце, она страшилась привыкнуть к нему, утонуть. Или, может, она уже утонула, и страх в ней от этого знания? «Почему ты не позвонила мне, когда вернулась?» — спросил он. «Не знаю. Хотела сначала обжиться». «Я надеялся помочь тебе обживаться». Она промолчала. «Ты все еще с Блейном?» «Какая тебе-то разница, женатый?» — сказала она с иронией, которая получилась слишком ядовитой. И Фемилу хотелось быть хладнокровной, отстраненной, владеть положением. «Можно я зайду ненадолго? Поговорим?» «Нет, мне надо поизучать кое-что для блога». «Прошу тебя, Эфем». Она вздохнула. «Ладно». Зайдя к ней, он сел на диван, а она в кресло, как можно дальше от него. Ее охватил внезапный желчный страх перед тем, что он собрался сказать, каким бы оно ни оказалось, но тем, чего слышать она не хотела, и потому она выпалила: «Зимайе хочет написать шуточные наставления для мужчин, желающих изменять. Сказала, что ее бойфренду на днях было не дозвониться, а когда он, наконец, проявился, сказал ей, что телефон в воду уронил. Зимайе сказала, что это самая бородатая байка про телефон и воду. Мне это показалось забавным, я такого раньше не слышала. Короче, первый пункт в ее наставлениях. Никогда не говорите, что утопили телефон». «Я это не ощущаю как измену», — тихо проговорил он. «Твоя жена знает, что ты здесь?» Она язвила. «Интересно, сколько мужчин так говорит, что они это как измену не ощущают? В смысле, способны ли они вообще сказать, что ощущают измену как измену?» Он встал. Движения его были сознательны, и она сперва решила, что он хочет приблизиться или, может, собрался в туалет. Но он направился к входной двери и вышел. Она уставилась на дверь. Долго сидела неподвижно, а затем встала и заметалась по комнате, не в силах сосредоточиться, раздумывала, звонить ему или нет, спорила с собой, решила не звонить. Ее злило его поведение, его молчание, его поза. Когда через несколько минут позвонили в дверь, что-то в ней противилось открывать. Она его впустила. Они сели рядом на диване. «Прости, что я ушел вот так», — сказал он. «Я сам не свой с тех пор, как ты вернулась. И мне не понравилось, что ты говорила так, будто у нас с тобой что-то пошлое. Это неправда. И думаю, ты это понимаешь. Думаю, ты так говорила, чтобы меня ранить, но в основном потому, что ты сама растерялась. Я отдаю себе отчет, что тебе трудно. Как мы встречаемся, сколько всего обсудили, но и столько всего избегаем». «Ты говоришь загадками», — сказала она. Вид у него был подавленный, челюсти стиснуты, и она рвалась поцеловать его. «Все правда. Он умный, он уверен в себе, но была в нем и невинность, уверенность без эго, отзвук другого времени и пространства, которые были ей дороги. Я ничего не говорил, потому что иногда я просто очень счастлив быть с тобой и не хочу это испортить», — сказал он. «А еще потому, что хочу сначала собрать слова, а потом говорить их. Я себя трогаю, думая о тебе», — сказала она. Он уставился на нее, слегка утратив равновесие. «Мы не одинокие люди, заигрывающие друг с другом потолок», — сказала она. «Нельзя отрицать притяжение между нами, и нам, вероятно, следует об этом поговорить». «Ты же знаешь, что дело не в сексе», — сказал он, — «и никогда не было в нем». «Знаю», — сказала она и взяла его за руку. Было между ними невесомое, непререкаемое желание. Она подалась вперед и поцеловала его, и поначалу он не спешил отозваться, но вот уж вздергивал на ней блузку, тянул вниз чашечки лифчика, освобождая ей грудь. Она отчетливо помнила крепость его объятия, но было в их соитии и новое. Тела и помнили, и нет. Она тронула шрам у него на груди, вспоминая его заново. Она всегда считала выражение «заниматься любовью» немножко слюнявым, заниматься сексом правдивее, а ебаться сильнее возбуждало, но, лежа рядом с ним после всего, улыбаясь вместе с ним, посмеиваясь, когда ее тело пропиталось покоем, она подумала, до чего оно точное — это «заниматься любовью». Она ощущала себя пробужденной даже в кончиках ногтей, в тех уголках тела, что вечно немы. Хотелось сказать ему: «Не проходила неделя, чтобы я о тебе не думала». Но правда ли это? Конечно же, были недели, когда он был запрятан в складках ее жизни, но это ощущалось правдой. Она приподнялась и сказала: «С другими мужчинами я всегда видела потолок». Он улыбнулся долгой, неторопливой улыбкой. «Знаешь, как я себя уже очень давно чувствую. Словно жду быть счастливым». Он встал и ушел в ванную. Ей его коренастость казалась такой притягательной, его уверенная, крепкая коренастость. В том, что он коренаст, она видела заземление. Он выдержит любую бурю, его не так-то легко раскачать. Он вернулся, она сказала, что проголодалась, он добыл у нее в холодильнике апельсины, почистил, и они поели апельсинов, сидя рядом, а потом лежали, переплетясь, нагие, в замкнутом круге полноты, и она уснула и не знала, когда он ушел. Проснулась сумрачным, облачным, дождливым утром. Телефон звонил. «О, Бинзе! Ты как?» — спросил он. «Мутно. Непонятно, что вчера произошло. Ты меня соблазнил?» «Я рад, что у тебя дверь захлопывается. Ужасно не хотелось тебя будить, чтобы ты за мной закрыла». «Значит, ты меня соблазнил». Он рассмеялся. «Можно мне к тебе?» «Это можно мне к тебе» ей понравилось. «Да, дождь тут чумовой». «Правда? А тут нет. Я в Лекки». Ей это показалось по-глупому волнующим. Там, где она дождь, а там, где он нет, всего в нескольких минутах от ее дома. И она ждала с нетерпением, с наэлектризованным восторгом, когда они увидят дождь вместе.